Глава 25. Кровь ударяет в голову. Придя в себя, я несусь в квартиру Селины и Бланки, умоляя присмотреть за Райли, а по дороге в больницу звоню Герберту. «Привет», — говорит он, — «а я только собирался тебе звонить. Ты сможешь быть готова через час?» «Тебе придется ходить по магазинам без меня. Я еду в больницу. У Санкиты начались роды». «О, да, конечно, я могу чем-то помочь». «Молись. Ей оставалось еще 7 недель. Я очень переживаю за ребенка». «Да, да, позвони, если понадобится помощь». Я притормаживаю у въезда на территорию клиники и сворачиваю на стоянку. «Спасибо, Герберт. Я позвоню сразу, как смогу». Я убираю телефон в сумку, в очередной раз поражаясь доброте Герберта. Эндрю никогда бы не понял, зачем мне быть здесь с Анкетой, а еще заставил бы меня испытывать муки за то, что я расстроила его планы. Герберт — настоящий принц из сказки. Другого мнения быть не может. Мисс Джин поднимается мне навстречу, едва я открываю дверь в комнату для ожидания. Она берет меня за руку, и мы вместе выходим в коридор. «Все плохо», — говорит мисс Джин и смотрит на меня красными глазами с набухшими веками. «Врачи решили делать кесарево сечение. Уровень калия очень высокий, они опасаются остановки сердца». «Об этом и предупреждала нас доктор Чан». «Как ребенок?» «Встревожен, как все перед рождением». Она прикладывает к носу платок. «Это не должно случиться. В этой девочке столько желания жить, желания воспитывать ребенка. Она не может умереть». «Они не умрут», — говорю я уверенно. «Не теряйте надежды. Все обойдется». Мисс Джин поворачивается ко мне и поднимает бровь. «Вы, белые, считаете, что каждая гроза заканчивается радугой в небе. С черными все не так. Наши истории редко бывают со счастливым концом. Вы тоже сейчас это понимаете». Я смотрю на нее с ужасом и отступаю назад. Через 20 минут в комнату для ожидания входит хорошенькая блондинка и снимает марлевую маску. Она похожа скорее на девушку из группы поддержки, а не на врача, работающего в операционной. «Санкета Белл?» — произносит она, исследуя взглядом комнату. Мы с мисс Джин вскакиваем и встаем перед ней. «Как она?» — не выдерживаю я. Сердце бьется с такой силой, что я едва могу дышать. «Я доктор О'Коннор», — представляется блондинка. «Мисс Белл родила девочку весом 2 фунта 4 унции». «Здоровенькую?» — хрипло спрашиваю я. Доктор О'Коннор вздыхает. «Ребенок недоношенный, легкие до конца не развиты. Пока она не сможет дышать самостоятельно, будет находиться в специальном кувезе». Врач замолкает и качает головой. «Учитывая все обстоятельства, это просто чудо, что она жива. Я закрываю рот ладонью и плачу. Чудо произошло. Я должна сказать об этом Джин, но сейчас не время». «Мы можем увидеть Санкету». Ее переводят в отделение интенсивной терапии. «Пока вы дойдете, ее уже перевезут». «Интенсивной терапии?» Я пытливо вглядываюсь в лицо врача. «С ней ведь все будет хорошо, правда, доктор?» Доктор О'Коннор слабо улыбается. «Если уж мы стали свидетелями одного чуда, почему не надеяться еще на одно?» Мы с Джин едем, кажется, в самом медленном на свете лифте на 5-й этаж. «Давай же!» От нетерпения я силой давлю на кнопку. «Вам лучше смириться». Горечь в голосе Джин заставляет меня вздрогнуть и повернуться к ней. В ярком свете больничного лифта каждая морщинка на ее лице видна особенно четко. Черные глаза смотрят на меня, не моргая. Санкета умирает. Ее дочь вот-вот умрет. Я отворачиваюсь и смотрю на кнопки с номерами этажей. «Может, все еще обойдется», — шепчу я и прижимаюсь к стене, обхватив руками голову. «Я не могу! Не хочу!» Из глаз льются слезы бессилия. Джин поднимает голову и смотрит на табло под потолком. «Я предупреждала ее, что вы можете не захотеть растить ребенка, полукровку. Меня словно пронзает электрический разряд. Я чувствую его силу всеми нервными окончаниями. Цвет ее кожи совершенно ни при чем, вам ясно? Ни при чем. Для меня большая честь уже то, что Санкета думала о том, чтобы доверить мне ребенка». Я сжимаю пальцами горло. Мне кажется, я задыхаюсь. «Но Санкета будет жить. Они обе будут жить». Шторки у кровати Санкеты задернуты. Жалюзи опущены, и в палате мигает лишь свет приборов с бесконечными трубками и проводами. Она спит, приоткрыв рот, и временами судорожно глотает воздух. Отекшее лицо раздуто, словно волдырь, готовый вот-вот лопнуть. Веки потемнели, будто их измазали углем. Я беру Санкету за руку и убираю волосы с кажущегося безжизненным лица. «Мы здесь, милая моя. Отдыхай». Джин суетится, поправляя одеяло и подушки. Через несколько минут она, обессилев, становится рядом и смотрит на Санкету. «Езжайте домой», — шепчу я. «Мы уже ничем не можем помочь. Я позвоню, если она придет в себя». Мисс Джин смотрит на часы. «Мне надо возвращаться в приют. Но прежде следует проверить, как там малышка. Идите, я побуду пока с Анкетой». От детского инкубатора меня отделяют стеклянные двойные двери. Я подхожу к симпатичной медсестре за стойкой. «Чем могу помочь?» — улыбается она мне. «Я хотела бы увидеть...» Я замолкаю, осознав, что у девочки еще даже нет имени. «Дочь Санкеты Белл». Медсестра смотрит так, словно никогда не слышала имени Санкеты Белл, но затем кивает. «Она только что поступила, верно? Бездомная?» К горлу подкатывает тошнота. Рожденному меньше часа назад младенцу уже навесили ярлык. «Да, Санкета Белл, с трудом лепечу я». Девушка берет трубку телефона, и буквально через минуту появляется черноволосая женщина с папкой в руках. Ее хирургический костюм украшен лицами героев мультфильмов Диснея. «Добрый день. Я Морин Марбл. А вы кто?» — интересуется она, открывая папку. «Бред Боулингер, учительница Санкеты». Женщина пробегает глазами что-то, написанное на листе. «А, да, Санкета указала вас как попечителя. Пройдемте в кабинет». Раздается резкий звук, и тяжелая дверь распахивается. «Я иду за Морин Марбл», по ярко освещенному коридору. «У нас 9 палат для новорожденных, в каждой по 8 детей. Дочь Санкеты в палате номер 7». Я вхожу в просторную комнату и вижу пожилую пару, разглядывающую в люльке, вероятно, внука или внучку. Передо мной 8 кувезов, на некоторых яркие таблички с именами. Исаак, Кейтлин, Тейлор. Я замечаю несколько семейных фотографий на прозрачных стенках и вязаные детские одеяльца. Явно не собственность больницы. Морин указывает на одиноко стоящий в углу кувез, неукрашенный заботливыми и любящими руками. «Вот она». Подхожу и разглядываю табличку. «Девочка». Жмуюсь от боли. «Хорошо, что не написали «бездомная девочка».» Я смотрю сквозь прозрачную стенку на крошечную девочку, длиной не больше канцелярской линейки, в кукольного размера памперсах и розовом чепчике. От груди и живота тянутся белые толстые трубки. В вену на ноге вставлена игла, соединенная с капельницей. Две тонкие, словно червяки, трубки, вставлены в ноздри. Крошечное личико закрывает прикрепленный двумя полосками аппарат, очередная трубка от которого уходит в рот. Я прижимаю руку к груди и поворачиваюсь к Морин. Она будет жить. Все будет хорошо. Эта маска называется СИПАП, объясняет она. С ее помощью мы обеспечиваем постоянное положительное давление воздуха. Легкие девочки не развиты, и аппарат поможет ей дышать, пока она не сумеет сама. Хотите ее подержать? Подержать? О, нет, нет, спасибо. Вдруг еще провод отсоединится. Стараюсь скрыть нервозность и глупо хихикаю. Пусть Санкета первая возьмет ее на руки. Морин смотрит на меня долгим взглядом. Можете остаться и познакомиться с девочкой. Я за вами вернусь. Я остаюсь наедине с новорожденной девочкой, которую едва видно за всеми приборами и трубками. Ее личико недовольно сморщено, словно от того, что ее оторвали от мамы. Карамельная кожа выглядит так, будто велика ей на несколько размеров. Малышка шевелит ручками, и я вижу 5 крошечных пальчиков спичек. Горло вновь сдавливает спазм. «Девочка», — шепчу я, но слово кажется мне холодным и неподходящим к случаю. Внезапно я вспоминаю рассказ Санкеты о брате, мальчике слишком чувствительном для данного ему при рождении имени. Я целую кончики пальцев и прикладываю руку к стенке кувеза. «Остин», — шепчу я, — «добро пожаловать в этот мир, малышка Остин». Размышляя о прошлом незнакомого мальчика, о будущем новорожденной девочки, по причинам известным и пока тайным, скрытым до времени, я закрываю глаза и тихо плачу. Когда я вхожу в палату Санкеты, Джин сидит на стуле у кровати. «Как она?» «Отлично», — отвечаю я, стараясь придать голосу оптимизм. «Вам надо ее увидеть». Джин качает головой. «Санкета должна была выбрать попечителя, и она выбрала вас». Я пытаюсь найти на ее лице разочарование или, хуже того, неодобрение, но не вижу ничего подобного. Я подхожу к кровати. Санкета лежит на спине в той же позе, что и до моего ухода. Раздутое лицо кажется жестокой карикатурой на образ миловидной девушки. «Твоя дочь — красавица, Санкета!» Джин берет в руки сумку. «Вы ведь справитесь здесь одна? Все будет хорошо!» Джин промокает глаза платком. «Позвоните сразу, как она придет в себя». «Я позвоню, обещаю». Она склоняется над Санкетой и прижимается к ее щеке. «Я еще вернусь, шоколадка моя». Голос ее срывается. «Вы тоже держитесь, слышите?» Я отворачиваюсь к окну и прикрываю рот ладонью, силясь сдержать рвущееся рыдание, и чувствую, что Джин стоит прямо у меня за спиной. Она протягивает руку, но опускает, так и не прикоснувшись к моему плечу. «Держитесь!» — шепчет она. «Боюсь, ваши силы еще понадобятся ребенку». Каждые 30 минут в палату заходит медсестра проверить состояние Санкеты, но ничего не меняется. За минутами медленно протекают часы. Я ставлю стул к самой кровати, чтобы следить за дыханием Санкеты. Просунув руку под железную перекладину кровати, я нахожу ее ладонь. Пока она спит, я рассказываю ей о том, какую замечательную дочь она родила и какой будет ей отличной матерью. Поздно вечером в темную палату входит молодая женщина в белой одежде и голубой шапочке, из-под которой видны светлые волосы. Она подходит к тумбочке и вздрагивает, когда видит меня, сидящую с другой стороны кровати. «Ой, я вас не заметила. Я искала меню. Девушка ничего не заполняла?» «Она не будет сегодня ужинать. Спасибо». Медсестра оглядывает неподвижно лежащую Санкиту. «Думаете, стоит приносить ей меню?» «Я хотела сказать, конечно, мне несложно приносить его каждый день, но, может, лучше подождем?» Я поднимаюсь и беру меню из рук девушки. «Да, обязательно принесите меню на завтра. И каждый день приносите новое. Вы поняли? Каждый день!» В 5 часов я иду навестить Остин. Меня пропускают в отделение, и я без труда нахожу палату номер 7. Кувес Остин светится изнутри, как солярий. Лицо по-прежнему закрыто маской СИПАП, на глазах повязка. Что же теперь будет? Я оглядываюсь и нахожу глазами медсестру. Морин? Но она занята разговором с пожилой парой, которую я встречала здесь раньше. В этот момент в палату входит женщина в медицинской форме, и я бросаюсь к ней. «Извините, не могли бы вы объяснить, что происходит с Остин, с той девочкой?» Она поднимает руку. «У меня срочное дело. Поговорите с сестрами». Я возвращаюсь к инкубатору и жду. Наконец Морин прощается с заботливыми бабушкой и дедушкой. «В чем дело, Брэд?» «Что случилось с дочерью Санкиты? Там горит яркий свет, а на глазах у малышки повязка». «Это световая терапия при гипербилирубинемии у новорожденных». Аппарат у стены издает громкий сигнал. Морин подпрыгивает на месте и убегает. Я возвращаюсь к Остин, так и не поняв, что с ней происходит. Ко мне подходит мужчина, которого я сочла дедушкой. «Это ваша?» «Нет. Ее мать моя ученица». Мужчина хмурится. «Ученица? Сколько же ей лет?» 18. «Какой позор!» — качает головой он и возвращается к жене. Слышу за спиной громкое перешептывание, но не могу разобрать слов. «Значит, такой будет жизнь этого ребенка. Люди будут относиться к ней как к ошибке, печальному результату распущенности подростка. Будут презирать ее за бедность?» Я в ужасе обхватываю себя руками. К соседнему кувезу подходит темнокожая рыжеволосая медсестра с именем Ладонна на груди. «Извините», — обращаюсь я к ней уже увереннее, вспомнив о своих правах попечителя. «Слушаю вас», — поднимает она голову. «Это дочь Санкиты Белл. Я указываю на инкубатор. Объясните, зачем ей этот солярий?» «Световая терапия в случаях гипербилирубинемии». «Гипербили...» Я замолкаю, не в силах повторить длинное слово. «Послушайте», — продолжаю я, откашлявшись. «Не знаю, что это за гипербили, но я хочу знать, что происходит с Остин. И, пожалуйста, на понятном английском. Договорились?» В глазах Ладонны вспыхивает смех, но она согласно кивает. «Вполне. Гипербилирубинемию, она смущенно косится на меня, еще называют желтухой. Довольно распространенное явление у недоношенных детей. Лечение специальным синим светом помогает снизить уровень билирубина. Это не вредно и не причиняет дискомфорт ребенку. Билирубин стабилизируется в течение 1-2 дней. Я вздыхаю с облегчением. Слава Богу, «Спасибо вам». «Не за что. Что-то еще?» «Нет-нет. Пока нет». Я поворачиваюсь к Остин, но вспоминаю, что забыла сказать важную вещь. «Да, и еще вот что». «Слушаю вас. Не могли бы вы называть ее Остин, а не девочка?» «Непременно», — широко улыбается Ладонна. «Небо темнеет. Я звоню Герберту и, слушая гудки, наблюдаю за суетой города. Люди внизу заняты своими делами, покупают продукты, выгуливают собак, спешат домой готовить ужин. Знают ли они о своем счастье? Надежды провести день в хождении по магазинам с Гербертом кажутся мне теперь верхом легкомыслия и эгоизма. «Привет!» — раздается в трубке голос Герберта. «Где ты?» «В больнице. Санкета, в отделении интенсивной терапии. Возможно, остановка сердца». «О, милая, какие ужасные новости! Я ничем не могу ей помочь». Прикладываю к носу платок. «Ребенок тоже в критическом состоянии. Позволь мне приехать за тобой. Я приготовлю ужин. Посмотрим фильм или погуляем у озера. А утром я отвезу тебя обратно». Я качаю головой. «Я не могу ее оставить. Я нужна ей сейчас. Ты ведь понимаешь?» «Понимаю, милая. Просто хочу тебя видеть». «Я позвоню позже». Собираюсь нажать на кнопку, но слышу голос Герберта. «Я люблю тебя», — произносит он тихо. Ошарашенно молчу. Он выбрал такой момент для столь важного признания. Мысли носятся в голове, но никакой ответ не приходит мне на ум, кроме очевидного. «И я тебя люблю», — говорю я, продолжая размышлять, так ли это на самом деле. Когда я возвращаюсь к кровати, Санкета лежит широко распахнутыми глазами. Я холодею от страха. Моя мама умерла с открытыми глазами. Приглядевшись, я замечаю, что одеяло слегка приподнимается при дыхании. Слава Богу! Кладу руку ей на ладонь и заставляю себя улыбнуться. «Поздравляю, милая! У тебя родилась красавица-дочь!» Наклоняюсь и целую ее в лоб. «Дочь», — повторяет Санкета таким слабым голосом, что я едва ее слышу. «Да, красавица, с ней все хорошо», — не раздумывая, лгу я. По щеке Санкеты катится слеза, и сердце мое сжимается. Я опускаю перегородку, поправляю трубки и укладываюсь рядом. «Медсестра очень хорошо за тобой ухаживает, чтобы ты скорее поправилась». «Я не поправлюсь», — шепчет Санкета. «Не надо, милая». Я закусываю щеку изнутри так сильно, что ощущаю вкус крови. Я не имею права показывать ей, как мне страшно. «Ты должна бороться, Санкета. У тебя есть дочь». «Вы позаботьтесь о моей дочери, пожалуйста». Я отвожу взгляд и сглатываю ком в горле. «Это ни к чему, ты поправишься». С трудом, собрав, кажется, все последние силы, она поворачивает ко мне голову и смотрит в глаза. «Пожалуйста!» По телу пробегает дрожь, и я не могу больше скрывать ее от Санкеты. Девочка знает, что ее ждет, и беспокоится о будущем ребенка. Я осторожно обнимаю ее и укачиваю, как маленькую. «Я не брошу твою дочь. Обещаю, у нее будет прекрасная жизнь. Мы каждый день будем говорить о тебе». Я прикрываю рот, чтобы заглушить стон. Я расскажу ей, какая ты была умная, как старательно училась, и любила ее. Я закрываю глаза и киваю, не в силах издать ни звука. Но через секунду заставляю себя продолжить. Я расскажу ей, что ты любила ее больше своей собственной жизни.